Помню день во время нашей первой поездки, нашего первого круга рая, когда для того, чтобы свободно упиваться своими фантасмагориями, я принял важное решение. Не обращать внимания на то, а было это так явно, что я для нее не возлюбленный, не мужчина с бесконечным шармом, не близкий приятель, даже вообще не человек, а всего только пара глаз да толстый фалос длиною в фут. Причем привожу только удобо приводимое. Помню день, когда, взяв обратно чисто практическое обещание из чистого расчета, данное ей накануне, насчет чего-то, чего моей смешной девочке страстно хотелось посетить, например, роликовый каток с особенной пластиковой поверхностью или пойти без меня на дневную программу в кино, я мельком заметил из ванной, благодаря случайному сочетанию двух зеркал и приотворенной двери, выражение у нее на лице, трудноописуемое выражение беспомощности столь полной, что оно как бы уже переходило в безмятежность слабоумия. Именно потому, что чувство несправедливости и непреодолимости дошло до предела, а меж тем всякий предел предполагает существование чего-то за ним. Отсюда и нейтральность освещения. И принимая во внимание, что эти приподнятые брови и приоткрытые губы принадлежали ребенку, вы еще лучше оцените, какие бездны расчетливой похоти, какое вторично отразившееся отчаяние удержали меня от того, чтобы пасть к ее дорогим ногам и изойти человеческими слезами и пожертвовать своей ревностью ради того неведомого мне удовольствия, которое Лолита надеялась извлечь из общения с нечистоплотными и опасными детьми в наружном мире, казавшемся ей настоящим. Есть у меня и другие полузадушенные воспоминания, которые ныне встают недоразвитыми монстрами и терзают меня. Однажды на Берцлейской улице с закатом в пролете она обратилась к маленькой Еве Розен. Я сопровождал обеих нимфеток на концерт и, подвигаясь за ними, в толпе у кассы, держался так близко, что тыкался в них. И вот слышу, как моя Лолита в ответ на слова Евы, что лучше смерть, чем Мильтон Пинский, знакомый гимназист, и его рассуждение о музыке, говорит необыкновенно спокойно и серьезно.